Глава 90. Дейл, Вирджиния, понедельник, 19 сентября 2016 года. О посттравматическом синдроме Зои знала очень немного. Однако была уверена, людям, на которых обрушилась эта напасть, не полезно заботиться о других таких же бедолагах. И тем не менее, именно этим занимались они с Андреем, заботились друг о друге. И, пожалуй, получалось неплохо. Конечно, не обходилось без проблем. Так вышло, что их травмы друг другу противоречили. Зои стремилась круглые сутки держать открытыми все окна в квартире. Ей нужны были свет и воздух, уличный шум звучал для ее ушей сладкой музыкой. Андрея предпочитала, чтобы и двери, и окна были закрыты и заперты на все замки. Она превратила квартиру в маленькую крепость, куда не проникнут незваные гости. Сестры искали и находили компромиссы. Например, в гостиной окно будет открыто, а в спальне то, что выходит на пожарную лестницу, всегда закрыто и заперто на задвижку. Обеим снились кошмары. Поначалу они спали в одной комнате и даже в одной кровати. После того, как Андрея среди ночи, отбиваясь от невидимого противника, оставила на лице у Зои длинную царапину и едва не выдавила ей глаз, от совместных ночевок пришлось отказаться. Однако сегодняшнее утро, ленивое, ласковое, словно в долгожданный выходной, казалось почти нормальным. Зои проснулась от грохота кастрюль и сковородок. Андрея что-то готовила. Вылезла из постели и, моргая, прошлепала на кухню. Сестра стояла у плиты, что-то напивая себе под нос. Пожалуй, довольно бодро. Рядом с ней на тарелке высилась груда жареных оладий. Андрея сняла со сковородки очередной подрумянившийся оладушек, перевернула и отправила на тарелку, улыбнувшись тому, как ловко подбросила его в воздухе и как ровно он лег. Зои потянулась к оладьям, но Андрея хлопнула ее лопаткой по руке. «Ой, не сейчас», — строго сказала Андрея. «Будем есть их с маслом и кленовым сиропом. И еще я купила апельсиновый сок». «Пожалуйста, только один», — взмолилась Зои и опять потянулась к оладушкам. Лопатка опустилась в дюйме от ее пальцев. «Смотри у меня», — пригрозила Андрея, поигрывая своим орудием. «Но хоть чашечку кофе можно?» — проворчала Зои, пожирая оладушки жадным взглядом. «Кофе, пожалуйста». Зои приготовила себе кофе, терпеливо ожидая, когда темная влага жизни наполнит чашку. Отпила глоток, вдохнула пряный запах. Что за чудо! А затем одно молниеносное движение и верхний оладушек у нее в руках. Зои торопливо запихнула его в рот, при этом едва не подавившись. «Ты бы сейчас себя видела», — фыркнула Андрея. «Точь-в-точь хомяк». Зои улыбнулась набитым ртом и, дожевывая оладушек, на ходу ушла в гостиную. «Я включу музыку?» — спросила она оттуда. Музыка ей теперь требовалась почти постоянно, чтобы заглушить тишину. «Ладно, только не Бьонси и не Тейлор. Их я больше не вынесу. Кэти Перри пойдет?» «Пойдет». Андрея тяжело вздохнула. Зои включила Teenage Dream и подошла к окну в гостиной, которое Андрея снова закрыла. Распахнула окно и высунулась наружу, глядя на снующие туда-сюда автомобили. Не нужно быть экспертом по травмам, чтобы понимать огромную разницу между бедой Андрея и ее собственной. Человек, пытавшийся ее убить, сейчас в федеральной тюрьме и ждет суда. А человек, пытавшийся убить Андрея, на свободе. Копы оцепили здание, проверили все входы-выходы, перекрыли соседние улицы, обыскали весь город. И все же Роду Гловеру удалось уйти. «Хотела бы я в пятницу вечером так же веселиться», — сказала Андрея у нее за спиной. «Что?» — недоуменно переспросила Зои. «Как в песне?» «Ха!» Зои не вслушивалась в слова песни, да и мелодии мало интересовалась. Ей просто нужны были звуки, постоянные звуки, успокаивающие, напоминающие, что она больше не одна и не взаперти. «Завтрак подан, мадам. Может, выключим этот шум?» «Еще пару песен, а? Сейчас как раз начнется фаервок». Андрея вздохнула и с недовольным видом пошла на кухню. Зои поплелась за ней, чувствуя себя виноватой. «Со временем полегчает, хотелось бы надеяться». На обеих тарелках высилась по горе оладий, плавающих в озере кленового сиропа. На третьей тарелке нарезанные фрукты, бананы, яблоки, клубника, черника. Такие завтраки созданы, чтобы фотографировать их и выкладывать в Инстаграм. Однако сестры Бентли полагали, что еду лучше есть, а не постить в интернете. Зоуи разрезала оладушек, окунула кусочек в кленовый сироп, наколола сверху на вилку банан и отправила в рот. Закрыла глаза, дыша через нос, всем телом впивая необычайную сладость. В соседней комнате Кэти распевала припев «Firewalk», и Зоуи хотелось, чтобы этот блаженный миг длился вечно. «Вчера я слышала, — сказала Андрея, — как ты говорила по телефону со своей начальницей, о том, что у вас в отделе кто-то сливает информацию». «А, ничего особенного, не беспокойся. Просто кто-то рассказал тому репортеру, что я...» «Это я рассказала». Зоуи уставилась на сестру, словно громом пораженная. «Ты знаешь, что он пишет о тебе книгу? Он позвонил мне, сказал, что очень хочет посмотреть вблизи, как ты работаешь, что он сумеет прославить твое имя. И все эти идиоты у тебя в отделе, что смотрят на тебя свысока, потому что ты не агент. Сразу...» «Андрея, ты хоть понимаешь, что могло выйти? Жаль, что Гарри Барри здесь нет. С каким удовольствием она воткнула бы ему вилку в глаз? Я занимаюсь своим делом не для того, чтобы прославиться. Плевать мне и на эту дурацкую книгу, и на то, кто как на меня смотрит. И напрасно. Это очень важно, как ты выглядишь в глазах людей. Никогда так больше не делай, ясно? Не смей разговаривать обо мне с журналистами у меня за спиной, особенно сейчас, когда мы живем вместе. Но об этом можешь больше не беспокоиться. Вот и хорошо». Зои все еще злилась на Гарри. Ей ли не знать, что этот сладкоречивый сукин сын умеет быть чертовски убедительным. Ничего удивительного, что ему удалось запудрить мозги Андрея. Примерно минуту они ели в молчании, а потом Андрея сказала: «Я собираюсь ездить к маме». Во второй раз за сегодняшнее утро Зои едва не подавилась. «Что?» «В последние дни она мне покоя не дает, тревожится за нас обеих и хочет хоть одну из нас увидеть лицом к лицу. Поговори с ней по видеочату». «Не смешно, Зоуи». «Ну ладно, поезжай, мне-то что? Это тебя она за 3 секунды с ума сведет. И когда улетаешь?» «Завтра. Уже купил билет». «А когда вернешься? Могу забрать тебя из аэропорта, если только прилетишь не среди ночи. Я не знаю». Зоуи вдруг почувствовала, что что-то не так. Андрея не ела, сидела, опустив глаза в тарелку, и вид у нее был виноватый. «Дело не в маме?» «Ну почему? В маме тоже? Ты не хочешь больше здесь жить? Сама пока не знаю». Андрея подняла голову, в глазах у нее стояли слезы. «Но мне нужно уехать. Хотя бы на время. Подальше от этого города, от воспоминаний, от меня?» Андрея потянулась за стаканом. На вопрос она не ответила. «Я не хочу, чтобы ты уезжала», — сказала Зои. Ей вдруг показалось, что она тонет. «Зои, послушай. Может быть, это только на несколько дней, чтобы развеяться. Ничего особенного. Развеяться. С мамой. С собой. Дело не только в Гловере. Просто мне нужно изменить свою жизнь. Я приехала сюда, плохо понимая, как буду жить и чем заниматься. И мне здесь не очень-то весело». Зои положила вилку и закусила губу. «Я люблю тебя, Зои», — сказала Андрея. «Но сейчас мне нужно побыть одной. Без тебя». «Хорошо? Хорошо. Не сердишься?» «Что ты, Рэй-Рэй, как я могу на тебя сердиться?» Она сунула в рот еще кусочек оладьи и начала жевать, не чувствуя вкуса. «Ешь лучше, остынут».